Глава 133. Всякая вещь на своем месте успокаивается. Видим, что все вещи в сродных себе местах успокаиваются. Огонь кверху идет, и там покой себе обретает. Воздух в воздухе успокаивается, земная вещь к земле идет, и всякое тело на земле успокаивается. Рыба воды ищет и успокаивается в ней. Воды в море текут и там успокаиваются. Словом, всякая вещь в сродном себе естестве покой обретает. И хотя ей препятствуется, однако она к своему месту и покою стремится. Огонь, хотя отклоняется, однако кверху стремится. Всякая тяжесть, хотя кверху и бросается, однако опять к земле обращается, как к своему месту и покою. Так душа человеческая в одном Боге успокаивается и нигде не может найти себе покоя, кроме одного Бога. Один Бог для души есть покой. Душа есть дух невещественный, образ и подобие Божие в себе имеющий. Где же ей покой иметь, как не в Создателе Своем, как в Своем первообразном? Богу самому нигде так неблагоприятно жить, как в душе человеческой, как Его образе и подобии. Так и душа человеческая ничем удовлетвориться не может, как своим Создателем, и нигде покоя сыскать не может, как в прелюбезном Божестве. Ибо что душу может успокоить и удовлетворить, как духовное и Богу сообразное и подобное существо? Пища ли, одежда ли, драгоценный убор, дом, богатство, красота мира сего, высокая честь, сласть и всякое видимое увеселение? Нет, ничем из этого душа успокоиться и удовлетвориться не может. Все это тленно, душа же нетленна. Это временно, душа же вечна. Это видимо, душа же невидима. Со всем тем душа никакого сходства не имеет. Как она может успокоиться и удовлетвориться тем, что ей не сходно и не сродно? Дух телом и бессмертное смертным, и нетленное тленным, и невещественное вещественным, и невидимое видимым никак не может довольствоваться. Есть нечто иное, чем душа успокаивается и довольствуется. Добро – свет солнца, луны и звезд, но телесное добро тело просвещает. Добро – воздух, но телесное добро тело оживляет. Добро – хлеб и всякая пища, но телесное добро тело укрепляет. Добро – питье, но телесное добро тело утешает. Добро – вода, но телесное добро тело омывает и прохлаждает. Добро – дом, но телесное добро тело упокоевает. Добро – огонь, но телесное добро тело согревает. Добро – одежда, но телесное добро тело одевает. Добро – плод деревьев и трав, но телесное добро тело его вкушает. Добро – мед, но телесное добро тело услаждает, и прочее. Все это и прочее, подобное этому, душу удовлетворить не может. Иное душу удовлетворяет и успокаивает. Есть жизнь, которой душа оживляется, есть свет, которым душа просвещается, есть хлеб и пища, которой душа укрепляется. Есть питье, которым она прохлаждается, есть дом, в котором она успокаивается, есть сладость, которой она услаждается, есть одеяние, которым она одевается, и прочее. Бог один для души, как образу и подобию своему, есть свет, жизнь, пища, питье, укрепление, прохлаждение, утешение, увеселение, радость, покой, мир, богатство, честь, слава и все блаженство. Без Бога и кроме Бога душа жить, успокоиться и блаженно быть не может. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Сколько люди изобретают способов, чтобы душу свою успокоить и удовольствовать, но не могут изобрести в мире ничего, чем бы она успокоилась и удовольствовалась. Сколько собирают богатства, сколько стараются высокой чести достичь, сколько стараются великую славу приобрести, сколько вымышляют родов пищи, напитков, сластопитания, красивых домов и строений, одежд и прочих прихотей, но не могут душ своих успокоить и удовольствовать, и день ото дня более и более желают и вымышляют новшеств и перемен во всем. Не могут упокоить и удовольствовать душ своих. Какая тому причина? Поскольку ищут того, чем душа не успокаивается и не довольствуется. Они ищут того, в чем одном душа покой и удовольствие свое обретает. Все создания, душу, как образ и подобие Божие, успокоить и удовольствовать не могут. К Богу ведут ее, но она только в Боге успокаивается. Знал это хорошо святой Давид, посему, хотя царем Израилевым был, богатство, честь и славу великую имел. Однако все это за ничто вменял, но душою своею спешил к живому источнику, Богу. Как лань желает на источнике вод, так желает душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому. Псалом 41. И в другом месте поет. Насыщусь, когда явится мне слава Твоя. Псалом 16. То есть ничем душа моя не может насытиться и удовольствоваться, как только Тобою одним, о Боже. Тогда я насыщусь и удовлетворюсь, когда воссияет мне слава святейшего лица Твоего. Христианин, этот святой пророк примером своим учит и нас ни в чем покоя и удовольствия не искать душам нашим, а только в одном Боге. Что же и нам искать покоя и удовольствия там, где сыскать нельзя? Дух в духе, а не в веществе, успокаивается. Душа, как имеющая в себе образ и подобие Божие, достоинством и драгоценностью своею, весь мир превосходит. Ибо небо и земля с исполнением их единой души человеческой не стоит. Ниже Бога, но выше всех тварей душа человеческая. Драгоценен портрет царя земного ради царя, так как образ и подобие царское в нем изображается. Драгоценна и душа человеческая великолепна, так как образ и подобие небесного царя в ней изображено. Что же ее подлейшему созданию порабощать? Всякое создание недостойно ее, ибо всякое создание ниже души. Посему Христос, Спаситель наш, промышляя о покое и блаженстве душ наших, и зная нас к подлейшему состоянию уклонившихся и в земных и суетных вещах упражняющихся, и так без всякой пользы трудящихся и утруждающихся, и о нашем сожалея и соболезнуя бедствии, к себе нас призывает и у себя обещает душам покой. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» от Матфея 11, 28-29. О заблудшие и бедные люди! Зачем трудитесь и ищете покоя там, где покоя сыскать не можете? Оставьте суетные и бесполезные замыслы и старания ваши, и придите ко мне, и обретете покой душам вашим. От Матфея 11, 29. Нигде обрести покоя не можете, кроме меня. Услышь, Господи, голос мой, которым я вас звал. Помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце мое, Господа взыщу. Тебя искало лицо мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня. Насыщусь, когда явится мне слава Твоя. Псалом 26.